Глава первая. Кино проснулся в предутренней темноте. Звезды все еще сияли, и день просвечивал белизной только у самого горизонта в восточной части неба. Петухи уже перекликались друг с дружкой, и свиньи, с позаранку начавшие свои нескончаемые поиски, рылись среди хвороста и щепок в надежде, что где-нибудь отыщется незамеченное ими раньше съестное. За стенами тростниковой хижины в зарослях опунций чирикала и трепыхала крылышками стайка маленьких птиц. Кино открыл глаза и посмотрел сначала на светлеющий квадрат, это был вход в хижину, потом на подвешенный к потолку ящик, где спал Койотито. И, наконец, он повернул голову к Хуане, к своей жене, которая лежала на циновке рядом с ним, прикрыв синей шалью ноздри, грудь и спину. Глаза у Хуаны тоже были открыты. Кино не помнил, чтобы, проснувшись, он когда-нибудь не встретил взгляда Хуаны. Ее темные глаза поблескивали маленькими звездочками. Она смотрела на него. И так бывало всегда, когда он просыпался. Кино услышал легкий всплеск утренней волны на берегу. Слушать это было приятно. Кино опять закрыл глаза, чтобы вникнуть в звучащую в нем музыку. Может быть, так делал только он один, а может быть, так делали все люди его народа. В давние времена люди его народа были великими слагателями песен. И что бы они ни делали, что бы они ни слышали, о чем бы они ни думали, все претворялось в песню. Это было очень давно. Песни остались и по сю пору. Кино знал их все, а новых песен не прибавлялось. Это не значит, что у каждого человека не было своей собственной песни. Вот и сейчас в голове у Кино звучала песнь, ясная, тихая. И если бы Кино мог рассказать о ней, он назвал бы ее «песнью семьи». Ноздри у Кино были прикрыты краем одеяла, чтобы не дышать сырым воздухом. Его глаза блеснули в сторону на легкий шорох. Это почти бесшумно вставала Хуана. Ступая крепкими босыми ногами по земляному полу, она подошла к ящику, где спал Койотито, и наклонилась над ним, и сказала ему какое-то ласковое словечко. Койотито посмотрел на нее, закрыл глаза и снова уснул. Хуана подошла к ямке для костра, откопала уголек и стала раздувать его, ломая и подкладывая в ямку сухие ветки. Кино тоже встал, накинул одеяло на голову, на плечи и прикрыл им ноздри. Он сунул ноги в сандалии и вышел смотреть восход солнца. За дверью он присел на корточки и подобрал одеяло к коленям. Он увидел, как высоко в небе над заливом яркими пятнами вспыхнули маленькие облачка. К нему подошла коза. Она повела носом и уставилась на него холодными желтыми глазами. Тем временем за спиной у Кино Хуана разожгла костер, и яркие блики стрелами протянулись сквозь щели в стене тростниковой хижины, легли зыбким квадратом через порог. Запоздалая ночная бабочка порхнула внутрь на огонь. Песнь семьи зазвучала позади Кино, и ритм семейной песни бился в жернове, которым Хуана молола кукурузу на утренние лепешки. Рассвет занимался теперь быстро. Белесая мгла, румянец в небе, разлив света и вспышка пламени сразу, лишь только солнце вынырнуло из залива. Кино посмотрел вниз, пряча глаза от сияющего блеска. Он услышал позади похлопывание ладоней по лепешкам, сочный запах раскаленной сковороды. На земле копошились муравьи, большие, черные, с глинцевитым тельцем и маленькие, пыльно-серые, шустрые. С величавостью Господа Бога смотрел Кино, как один пыльно-серый муравей отчаянно выкарабкивался из ловушки, которую вырыл ему в песке муравьиный лев. Поджарая пугливая собака подкралась к Кино и, услышав его ласковый оклик, свернулась калачиком рядом с ним, аккуратно обвела хвостом его лапы и грациозным движением положила на них голову. Собака была черная, с золотисто-желтыми подпалинами на том месте, где надлежит расти бровям. Утро выдалось как утро, самое обычное, и все же ни одно другое не могло сравниться с ним. Кино услышал поскрипывание веревки. Это Хуана вынула койотито из подвешенного к потолку ящика. Она умыла его и пристроила в провес шали так, чтобы он был у самой ее груди. Кино видел все это, не глядя. Хуана тихо запела древнюю песнь, которая состояла всего из трех нот с бесконечной сменой интервалов между ними. И эта песнь была частью песни семьи, и иной раз она взлетала до такой щемящей ноты, что к горлу подступал комок, и ты знал, вот оно, твое спокойствие, вот оно, твое тепло, вот оно, твое все. За тростниковой изгородью стояли другие тростниковые хижины, и оттуда тоже тянуло дымком, оттуда тоже доносились утренние звуки, но те песни были другие, и свиньи там были другие, и среди жен там не было Хуаны. Кино был молодой, сильный, и черные волосы спадали ему на бронзовый лоб. Глаза у него были теплые, ясные, взгляд их пронзительный, усы редкие и жесткие. Он отнял край одеяла от ноздрей, потому что темный ядовитый воздух теперь растаял, и на хижину падал желтый солнечный свет. Два петуха, растопырив крылья, распушив перья на шее, припадали друг перед другом к земле у тростниковой изгороди и пугали друг друга обманными наскоками. Где им, неумелым, драться? Они не бойцовые. Минуту Кино смотрел на них, а потом перевел взгляд вверх, туда, где от залива к холмам мерцала в небе стайка диких голубей. Мир проснулся, и Кино встал и вошел в тростниковую хижину.